Глава 22. Боже мой, какая красота! Поль де Врис стоял на гребне дюны на южной окраине мира, известного французам, и с восторгом смотрел на бесконечную пустыню, которая лежала перед ним, окутанная покрывалом тайны. Рядом с ним стоял Реми Кавур. Сильный, крепко сбитый сержант был на целую голову ниже Поля. У него были густые черные волосы, сверкающие глаза и смуглое лицо. Они встретились на корабле, увозившем экспедицию из Франции. Офицеры, плывшие вместе с Полем, держались замкнуто и неохотно вступали в разговор. Сержант Реми вырос в парижских трущобах. Почтительностью к начальству он не отличался и почти во всем являл собой противоположность младшему лейтенанту де Врису. Однако они быстро сдружились, невзирая на разницу в 10 лет. Узнав, что Поль из де Врисов, Реми постоянно отпускал шуточки на этот счет. «Впервые я нос к носу сталкиваюсь с родовой аристократией», — сказал сержант. «Конечно, если не считать детства, когда я ступил ногой в навозную кучу, оставленную императорской лошадью». Позади них, внизу, раскинулся городок Уаргла, оазис, насчитывавший более полумиллиона пальм. Настоящий лес, зеленый кордон, преграждающий путь безбрежной Сахаре. Он был старейшим сахарским городом, приятным местом среди равнины ослепительно-белого песка. С юга и запада к Уаргле подступало пересеченное плато, а к северу находился Шот, так здесь называли соляные озера. К северо-востоку примыкала оконечность цепи дюн, составлявших часть Большого Восточного Эрга, настоящего моря дюн алжирской части Сахары. Город окружал ров и две стены, защищавшие от мародеров. В центре находилась площадь, окаймленная колоннами. Здесь располагался центральный рынок, окруженный лавками и магазинчиками, внутри которых было сумрачно и прохладно. По обеим сторонам площади стояли мечети. Над каждой возвышался живописный минарет, и оттуда по несколько раз в день звучали гипнотические голоса муэдзинов, читавших отрывок из Корана и созывавших правоверных на молитву. В базарные дни площадь кишела народом, собиравшимся отовсюду. Здесь продавали, покупали, меняли, спорили, ругались и просто проводили жаркий день. Здесь можно было встретить лица и одежды из всех уголков пустыни. Поль и не подозревал о существовании столь красочного зрелища, таких звуков и запахов, экзотических блюд, фокусов и музыки. «Что, не терпится?» — спросил Реми, видя, с какой жадностью Поль всматривается в пустыню. «Чувствую, там моя судьба». «Из того, что я слышал в гарнизоне, ты скорее встретишь там мух», — усмехнулся сержант. «Уж лучше мухи, чем ожидания. Врагу не пожелаю заниматься снабжением каравана». Полю поручили закупать провиант и все необходимое для экспедиции. Едва начав, он сразу же понял, как ему несказанно повезло с новым помощником по имени Хаким, невероятно тощим шамба, одетым в лохмотье. Зубы у совсем еще молодого парня, почти мальчишки, успели сгнить от сладкого чая. Помимо арабского, он хорошо владел французским и знал, где найти все, что только можно пожелать в таинственном лабиринте улочек Уарглы. Поль руководствовался общим списком, подготовленным подполковником Флаттерсом. Тот ежедневно проверял ход закупок и сетовал по поводу каждой суммы. «Троп шер!» — непременно ворчал, даже если это и было не так. А Поль обещал впредь тратить экономнее. Однако при всем усердии Поля дело двигалось медленно. Он думал, что совершать крупные закупки будет легко, и ошибся. Посещая базары, он или Хаким спрашивали насчет нужного товара. Начинались подробные расспросы, затем их знакомили с нужным торговцем. Тот красочно расписывал безупречность своей репутации и говорил, как Полю повезло встретиться не с кем-то, а именно с ним. По этим прелюдиям Поль научился оценивать самих торговцев. Чем неприятнее был сам человек, тем цветистее он расхваливал свое доброе имя. Подобными речами обычно и заканчивался первый день. Только на следующий Поль с Хакимом приходили в магазин. Торговец начинал долго и восторженно рассказывать о высочайшем качестве своих товаров, уверяя, что лучше им не найти ни в одном уголке пустыни. Он угощал потенциальных покупателей чаем и разными историями про оазис. Этим заканчивался второй день. На третий день, если не возникало чего-нибудь непредвиденного, Поль и Хаким могли взглянуть на одеяло, овец или интересующий товар. Продавец требовал комплиментов и не желал что-либо обсуждать. За вечер покупатели должны были понять, какие сокровища они приобретают. До разговоров о цене добирались только на четвертый день. И снова покупателей ждало продолжительное чаепитие, где смех и шутки перемежались обвинениями в маловерии и поднимались вопросы происхождения. Большинство переговоров вел Хаким. Умение торговаться было у него в крови. Он тараторил на арабском, произнося страстные пламенные речи. Поль имел все основания считать, что благодаря помощи Хакима французская сторона платила лишь двукратную стоимость за каждый товар вместо четырех или даже пятикратной. Чтобы окончательно договориться о цене, мог понадобиться еще целый день или даже два. Потом возникали новые споры насчет количества того или иного товара и сроков поставки. Торговец стонал, всплескивая руками, и жаловался на неминуемую бедность, в которую заключаемая сделка ввергнет его самого и потомков. Сумев таки договориться о цене, покупатели приходили на следующий день обсудить поставку. И тут их ждал новый сюрприз – оказывается, продавец слышал, что на другом базаре за тот же товар дают больше, и потому отказывается от прежней договоренности, причем только здесь он проявлял завидную быстроту. Очередная задержка в снабжении каравана вызывала у подполковника очередную вспышку гнева, а Полю приходилось все начинать сначала. Весь процесс закупок характеризовался сводящей с ума предсказуемостью, когда терпеливость значила больше, нежели хитроумные уловки. Нетерпение никогда не давало результатов. Любые попытки Поля ускорить процесс имели обратное действие. Как-то он посетовал Хакиму, что тот полчаса покупал горсть фиников, которыми они обычно перекусывали на ходу. «Да, хозяин», — ничуть не обиделся Хаким. «Но согласись, чем финики выдержаннее, тем они лучше, а эти стали старше на полчаса». Поль поморщился, а Хаким лишь посмеялся над его раздражением. «Прошу меня простить, хозяин, что я лезу к тебе с советами, но тебе нужно научиться думать помедленнее. Разве дюна появится за ночь?» «Конечно нет, если ее возьмутся насыпать арабы-уарглы», — согласился Поль. В один из вечеров, завершив работу, Поль с Реми шли за Хакимом по базару. Неожиданно парень дернул Поля за рукав. «Гляди!» — с детским восторгом произнес он, указывая туда, где уличный факир собрал большую толпу. Они приблизились. Факир стоял, задрав голову, а по его лбу и щекам ползали два скорпиона, направляясь в густые заросли черной бороды. Их движения отличались изяществом с оттенком неуравновешенности. И вдруг факир пронзительно закричал. Стремительным движением он сбросил скорпионов с лица, швырнув одного в толпу, которая быстро попятилась, после чего оборвал у второго хвост и когти, отправив корчащееся чудовище себе в рот. Факир с явным наслаждением поедал ядовитую тварь. Зрелище было одновременно захватывающим и отталкивающим, однако никто не отвел глаз. Естественно, Поль не заметил, что первый скорпион устремился прямо к нему. Реми увидел и улыбнулся во весь рот. Не сказав ни слова, он отступил на несколько шагов, оставив скорпиона наедине с младшим лейтенантом. Даже охваченный паникой, Поль не утратил слаженности движений, однако не устоял на ногах и рухнул на землю. Скорпион поспешил прочь, держа хвост высоко поднятым. Вреда Полю он бы не причинил, поскольку факир заранее вырвал у него жало. Участие кафира сделало все еще забавнее, и толпа весело гоготала. Реми смеялся наравне с арабами. Поль встал, отряхивая базарную пыль. Щеки у него пылали, но смех захватил и его. Факир подхватил скорпиона и тоже отправил в рот. «Расскажи мне снова, как тебя учили на офицера», — смеясь попросил Реми. «Я тоже хочу стать офицером, но, думаю, поищу других преподавателей». Когда появилось свободное время, Поль с Реми бродили по обширным садам под пальмами. По берегам неглубоких оросительных каналов тянулись дорожки. Вода тихо журчала и пузырилась, наполняя узкие русла, которые регулярно чистили широкоплечие рабы. Чаще всего французы видели их согнутые спины. Рабы что-то пели или произносили нараспев. Их песни смешивались с птичьим щебетанием и шелестом ветра в листьях пальм. Оазис был наполнен звуками. Прекрасное место, где хорошо пережидать дневной зной, пока базары закрыты. Женщин они никогда не видели. Только молчаливые силуэты, сгрудившиеся в проемах домов или на крышах. Едва поймав на себе мужской взгляд, местные женщины торопились исчезнуть. «Куда только не заносила меня армейская жизнь! Был в Италии и даже в Мексике», — рассказывал Реми. «И везде за бутылку рома я уже через 20 минут мог залезть местной красотке под юбку. А эти женщины напоминают прокаженных. Они не для глаз посторонних мужчин», — деликатно пояснил Хаким. «Лучше забудь о своем желании познакомиться с ними». В один из дней у Поля появился недотепа. Нагнувшись, Поль вошел в низкую дверь магазинчика, поздоровался с хозяином и сказал, что хочет купить кур, которые содержались во дворе дома. На этот раз Поль решил обойтись без помощи Хакима, объясняясь на зачатках арабского. Услышав просьбу, торговец пришел в возбуждение и не захотел ничего ему продавать. Поль сумел понять лишь несколько слов. Пришлось обратиться к Хакиму. Помощник стал задавать вопросы. Несколько раз он о чем-то спорил с хозяином, отчего тот сделался еще упрямее. Наконец торговец ударил кулаком одной руки по ладони другой и встал, давая понять, что разговор окончен. Смущенный Хаким повернулся к Полю. «Прошу прощения, хозяин, но он никак не желает продавать кур». Хакиму не удалось придумать правдоподобную и в то же время учтивую причину отказа, и он выложил правду. «Хозяин, владелец кур говорит, что не видит смысла кормить мертвецов. Кур в Уаргле и так слишком мало». «Скажи ему, что я не собираюсь кормить мертвецов», — потребовал Поль. «Я пытаюсь купить провиант для французского каравана». «Хозяин, я ему это говорил». «И?» «По его словам, это одно и то же». Такое мнение высказывал не первый торговец. По всей Уаргле шептались об обреченности экспедиции. На базарах появилось развлечение – делать ставки на количество дней, которые сумеет продержаться в пустыне экспедиция, прежде чем умрет последний ее участник. Невзирая на обилие слухов, большинство торговцев заботило не судьба своих товаров, а то, сколько можно заработать на продаже. «Хаким, нам нужны куры. Предложи ему больше денег». «Хозяин, я пробовал, но он столь же глуп, как и его куры. Он сказал, что куры ему дороже твоих денег». Видя бессмысленность дальнейших уговоров, младший лейтенант де Врис пожал плечами и повернулся, чтобы уйти. В этот момент со двора донеслось паническое кудахтанье сотни куриных глоток. Хозяин отрывисто выругался и кинулся во двор. С недаемой любопытством Поль и Хаким побежали следом. На дворе, обнесенном стенами, творилось светопредставление. Повсюду летали перья вместе с облаками пыли, поднимаемой крыльями обезумевших кур. Их владелец проворно нырнул в самую середину, отталкивая птиц и продолжая ругаться. Послышался громкий визг, и через мгновение торговец появился снова, держа за загривок тощего щенка-дворняшки. Щенок неистово вилял хвостом, не издавая больше никаких звуков, поскольку держал в пасти курицу вдвое больше себя. Хозяин с размаха ударил пса по морде. Щенок взвизгнул и разжал челюсти. Рука торговца потянулась к палке в углу двора, которую он схватил с намерением отходить четвероногого ворюгу. «Стойте!» — по-французски крикнул Поль и шагнул к нему. Торговец замер, и то, что он увидел в глазах Поля, решило судьбу щенка. По-прежнему держа пса за загривок, торговец что-то сказал Хакиму и швырнул собаку Полю. Трясущийся блохастый щенок во все глаза смотрел на своего спасителя. «Что он сказал?» — спросил у Хакима Поль. «Раз он собирался убить эту собаку, то посчитал, что будет еще лучше отдать ее мертвецу. Кур он тебе все равно не продаст, а щенка отдает бесплатно». Поль засмеялся и поднял испуганного пса на вытянутых руках. «Назову-ка я тебя недотепой. Курятины нам с тобой не видать, а вот основательное мытье я тебе обещаю». Новое имя вполне отвечало нескладному облику щенка. Его шерсть была красивого золотистого цвета, но все портили слишком обвислые уши и непропорционально большие лапы. К этому добавлялась запаршивленность, и тем не менее мытье он воспринял как пытку. Недотепа следовал за полем повсюду, забираясь в корзины и прочие места, откуда его не раз приходилось вызволять. Он быстро стал любимцем членов экспедиции. Его баловали лакомствами и чесали за ушами. Исключение составлял подполковник Флатерс, сладить с которым и людям было нелегко. Одно происшествие едва не погубило пса. Подполковник решил устроить у себя в палатке званый обед, на который пригласил Абд-аль-Кадира, Бен-Амара, правителя Уарглы, членов его свиты, а также капитана местного французского гарнизона. Флатерс тщательно подготовился к торжеству. Среди прочего, гостей ожидала музыка и изысканный чай. Барашка для жаркого подполковник выбирал сам. Экспедиционный повар получил подробные распоряжения насчет приготовления мяса. Брам, денщик Флатерса, накрыл великолепный стол, насколько это позволяли ограниченные условия, в которых он находился. Гости расселись. Были произнесены тосты. Затем повар церемонно внес блюдо с барашком, и по палатке разнесся соблазнительный запах жареного мяса. Подполковник взял у него блюдо, осмотрел и улыбнулся, что делал редко. Поблагодарив, он отпустил повара, добавив, что за пределами Франции вряд ли можно было найти более нежную баранину. А незадолго до обеда недотепа решил, что палатка подполковника — лучшее место, где можно вздремнуть. Он прошмыгнул мимо часового, нырнул под полок и выбрал себе угол под койкой Флатерса. Пес привык, что в палатку поля постоянно кто-то входил и выходил, и потому спокойно спал. Но когда повар принес баранину, равнодушно отнестись к такому аромату недотепа не смог. Подполковник, занятый разговором с гостями, не заметил щенка, а Поль еще не успел обучить того правилам поведения за столом. Вытянувшись во весь свой щенячий рост, недотепа был довольно крупным щенком. Он оперся о стол передними лапами, подтянул морду, повел носом и отчаянно завилял хвостом, предвкушая угощение. Вздрогнув, подполковник встал чересчур торопливо, толкнув бедрами стол, отчего сам покачнулся и потерял равновесие. Он не смог ни выпрямиться во весь рост, ни снова сесть. Пошатнувшись, он упал, ударившись спиной о деревянный столб, на котором держалась крыша палатки. Столб обломился, и крыша палатки рухнула на подполковника, денщика и всех гостей. Повар, находившийся снаружи, подумал, что беда приключилась из-за приготовленного им угощения, и стал лихорадочно искать вход в палатку. В темноте это было непросто. Наконец он нашел полог и крикнул часового на подмогу. Вместе они подняли край палатки. Недотепа мгновенно воспользовался проходом и выскочил в темноту, унося в зубах нежную баранину, которую так и не отведали гости подполковника. Поль и недотепа затаились на несколько дней. Поль считал благоразумным не попадаться подполковнику на глаза, а недотепа сидел на цепи в хозяйской палатке. Поль сомневался, что Флатерс знает, чья это собака. Но в небольшом лагере слухи распространяются быстро. Подполковник, однако, не выглядел более угрюмым, чем обычно. Только через несколько дней, когда они обсуждали ход закупок, Флатерс упомянул о четвероногом воришке. Он отпустил Поля, и тот уже был у выхода из палатки, как вдруг... «Кстати, лейтенант!» — произнес подполковник, заставив Поля остановиться и повернуться к нему. «Да, господин подполковник». Флатерс что-то писал, и младшему офицеру пришлось ждать, пока старший закончит. Отложив ручку, подполковник поднял на него глаза, мерцающие как угли. «Если я когда-либо снова увижу этого пса, то прикажу его застрелить», — сказал Флатерс. Поль переминался с ноги на ногу, не зная, что говорить, и, наконец, он кивнул, пробормотав. «Так точно, господин подполковник». Разумеется, Поль и не собирался расставаться со своим четвероногим другом. Все сводилось к надлежащей дрессировке. По вечерам он выходил из палатки, седлал верблюда и приучал недотепу к сумке. Она висела сбоку. Поначалу Поль засовывал туда задние лапы пса. Недотепа ненавидел эту процедуру. Пока ехали, он вертелся вьюном и при каждой остановке выпрыгивал, нарочитым визгом показывая, как ему больно. Поль каждый раз брал его на руки, снова сажал в сумку и вознаграждал кусочками вяленого мяса, гладил и шептал ободряющие слова, пока интонации его голоса не успокаивали пса. Через какое-то время недотепа решил, что ему нравится сидеть в сумке. От верблюжьего бока исходило тепло, а плавное движение верблюда убаюкивало. Наконец пес нашел себе удобное положение. Он сидел на поджатых задних лапах, почти как человек на корточках, положив передние на край сумки и упершись в них мордой. Поля это тоже устраивало, поскольку при закрытом клапане сумки видимым остался только черный нос недотепы, покоящийся на лапах. Хаким с некоторым недоумением следил за терпеливой дрессировкой, проводимой Полем. Столько возни с заурядным псом. Хозяин старался как можно дальше бросить палку, затем давал недотепе лакомый кусочек мяса за то, чтобы пес принес ее обратно. Увидев это впервые, Хаким не совладал со своим любопытством. Сохраняя внешнюю невозмутимость, он подошел, чтобы получше рассмотреть палку. Оказалось, это ни на что не годная пальмовая ветвь. Хаким лишь пожимал плечами, видя, как пес получает мясо всего-навсего за то, что ложится и лежит неподвижно, а не бежит за Полем, когда тот отходит. Эта уловка француза больше всего изумляла Хакима. Если вознаграждать всех городских собак за подобный трюк, жителям Уарглы было бы нечего есть. Однажды Поль спросил Хакима, что тот думает о недотепе. Как всегда учтивый в своих ответах, Хаким ненадолго задумался, затем ответил вполне искренне и серьезно. «Аллах мне свидетель, когда-нибудь из него вырастет замечательный пес, великолепный пес!» Хаким взглянул на недотепу. «Но пока, хозяин, он всего-навсего голодный рот на больших лапах». Поздними вечерами, закончив дрессировку, Поль с недотепой отправлялся на длительные прогулки. Они бродили по дюнам, залитым лунным светом, переваливали через гребни и садились на мягкий холодный песок. Там они отдыхали, наслаждаясь тишиной и красотой окрестных дюн, казавшихся под луной шелковыми. Затем стремглав неслись на перегонки вниз, скатываясь по крутым склонам. Дни младшего лейтенанта Девриса были заполнены до предела. Хотя он всячески старался держаться подальше от местного гарнизона, самого южного из всех французских гарнизонов. Тяготы изоляции сказывались на солдатах, которые вели себя грубо и вульгарно, позабыв о дисциплине, а внешний вид соответствовал их манерам. Отношения между участниками экспедиции и контингентом гарнизона не сложились с первых же дней. Возникла гнетущая напряженность, граничащая с враждебностью. Служебные дела вынуждали Поля не менее раза в день встречаться с гарнизонным квартирмейстером. Поведение этого человека приводило его в замешательство. От квартирмейстера разило пальмовым вином. Когда он смотрел на Поля, в остекленевших глазах появлялось сожаление, а чаще он попросту отводил взгляд. «Что-нибудь не так, сержант?» — наконец не выдержал Поль. «Может, я чем-то вас обидел?» «Не так. Вовсе нет, лейтенант. Просто я всегда смотрю подобным образом, когда вижу человека, уснувшего под ножом гильотины. Боюсь, это у вас все может пойти не так». Заплетающимся языком ответил сержант и засмеялся собственной шутке. «На вашем месте я бы забыл про все эти одеяла и прочую чепуху и загрузил бы побольше амуниции». «Вы настолько уверены, что мы попадем в беду?» «В беду? Мерда! Смертные приговоры каждому из вас уже подписаны турками, а туареги поставили на них свою печать». «Самая последняя тварь в пустыне знает об этом, только вашему подполковнику невдомек». «Вы пьяны», — раздраженно бросил ему Поль. «За подобные оскорбления я мог бы отправить вас под трибунал». «Это было бы превосходным ответом», — издевательски фыркнул сержант. «Держу пари, вас этому научили в Сен-Сире. Дисциплина, все по форме, а на факты плевать с высокой дюны». Он усмехнулся своим словам. «Пока что, лейтенант, я не пьян. Точнее, еще не настолько пьян. А вот через час я наберусь по полной, и тогда винищем будет разить совсем не так, как сейчас. Мне уже будет с места не сдвинуться. Потом, если меня угораздит проснуться поутру, все повторится. Признаюсь вам, в этой пустынной дыре я предпочту смерть от перепоя». «Это лучше, чем удар туарекским копьем в брюхо. В одном, лейтенант, я уверен. Никто из нас не доживет до старости. Туарегам не хватит сил напасть на нас». «Ха-ха! Испугались они ваших стрелков! Нельзя стрелять по тому, кого не видишь! Туареги дождутся, когда вы ослабите бдительность или будете смотреть в другом направлении. Вы подумаете, что они где-то перед вами, а они у вас за спиной. Или решите, что они явятся ночью, они нападут в полдень. В одном, лейтенант, можете быть уверены. Туареги найдут способ выпустить вам кишки и не попасться на прицел ваших замечательных дальнобойных винтовок». «Ле кефар», — отреагировал Реми, когда Поль пересказал ему слова квартирмейстера. «Пустынное помешательство». Реми никогда не служил в Африке, но вдоволь навидался богом забытых мест, сводящих людей с ума. «Этим страдают многие. От томительного безделья предаются тягостным размышлениям. Время — их главный враг. Когда вокруг полно дрянной выпивки и ни одной доступной женщины, оно тянется еще невыносимее. Пустыня вытягивает из них все соки. У них даже задницы соднят от песка. «Я ни за что не позволю пустыне проделать то же самое со мной», — заявил Поль. «Еще раньше я вернусь домой». Реми не удержался и слегка высмеял наивный энтузиазм Поля. «Думаю, тебя заносит в другом направлении. Сейчас соображу, понимаю ли я твою точку зрения. На базаре тучи мух сражаются с толпами нищих за удовольствие отведать верблюжьего дерьма, смешанного с гнилыми овощами. То, что они не успевают сожрать, забирает повар. Он сдабривает это старой слюной и посыпает сверху смесью кускуса, камешков и песка. Затем он подает это месиво тебе, запрашивая раз в шесть дороже, чем взял бы с местного жителя. Ты знаешь, что ешь, поскольку видел, как он все готовил, однако наслаждаешься вкусом. Ведь это же экзотическое блюдо». «Вот-вот», — улыбнулся Поль, — «люд кузин дафрик». Реми покатился со смеху. Пустыня, которая открывалась Полю с гребня дюны, отличалась от той, что видели гарнизонные солдаты. То была пустыня из истории его тети Сирены, бескрайнее пространство, где обитали доблестные воины и ждала великая судьба. Из всех, кто помогал готовить караван в дорогу, Поль отчетливее других сознавал, что судьба Франции лежит на его плечах. Холодные ветры, дующие над зимними песками, рассказывали ему о грядущей славе, неведомой опустившимся солдатам местного гарнизона. Как хорошо, что вскоре он забудет об этих жертвах тоски. «Расскажи о туарегах», — попросил Хакима Поль в их последний вечер перед отправкой каравана. Хаким важно кивнул, польщенный тем, что хозяин обратился к нему с просьбой. «Хозяин, достоверно известно, что все туарегские обычаи странные и жестокие. Они совокупляются с горными баранами и овцами, как мужчины, так и женщины. Мужчины прячут лица под покрывалами, поскольку они слишком уродливы даже для их женщин. А вот женщины ходят с открытыми лицами и отличаются бесстыдством. Все туареги — воры и разбойники. Все без исключения, даже дети. Понятия о чести у них нет. Они зазовут чужестранца к себе в шатер, окружат ложным гостеприимством, а сами в это время оберут его до нитки. Этим не кончится. Ночью они убьют гостя и выкинут труп хищным птицам. Хозяин, они сущие безбожники и даже более злостные, чем кафиры». Спохватившись, Хаким закрыл себе рот рукой. «Прости меня, хозяин. Мой язык бежит слишком быстро, и мозги за ним не поспевают. Или наоборот... Я вовсе не хотел!» Услышав непреднамеренное оскорбление, Поль лишь засмеялся и попросил Хакима продолжать. «Хозяин, их земля заколдована. Там полным-полно ужасных чудовищ и случаются страшные засухи. Такие места лучше пройти поскорее и потом забыть, потому что Шамба никогда не пытались отобрать у них землю. Конечно, воевать туареги умеют, но за исключением их Аминакаля, самые лучшие туарегские воины заметно уступают самым слабым воинам Шамба». «А что ты скажешь про Аминакаля?» «Так хозяин называют их шейха. Он первенец от союза между дьяволом и туарегской шлюхой. Ростом он с самца Мехари. Руки у него огромные, как стволы самой мощной пальмы в Уаргле. На каждой руке по шесть пальцев. Он напрямую говорит с дженумами, чего смертные не могут. Его глаза — угли дьявольского огня». «Выдающийся человек», — слегка улыбнувшись, произнес Поль. Он помнил тетины рассказы о ее брате, который совсем не соответствовал описаниям Хакима. «Еще он считается одним из самых образованных людей Сахары. Скажу тебе больше!» Хаким понизил голос. «У него два пениса!» «Два пениса? Должно быть, он всерьез занят мужскими делами». «Сущая правда, хозяин! Когда он не убивает людей, то вплотную занимается мужскими делами. Один пенис у него для женщин, второй — для овец». «Ты его боишься?» Услышав вопрос, Хаким выпрямился и набрал полную грудь воздуха. Держался он вызывающе. Воином он не был. Помимо тщедушного телосложения, у него отсутствовала склонность к сражениям. Однако бравада Шамба была свойственна и ему. «Хозяин, я не боюсь никого, в особенности туарегов», — соврал он. «И потом, истинному сыну ислама нечего бояться. Аллах уже написал дату моей смерти у себя на лбу. В тот день я умру, может, от укуса змеи или от вражеского меча. Но до того, хозяин, ничто не причинит мне вреда. И чего же мне тогда бояться?» Лицо парня светилось простой уверенностью его веры, хотя он упустил один важный момент. Неразумно торопить судьбу, провоцируя туарегов. Особенно без надобности.